Когда лучше всего приезжать в Грузию? Взгляд автора. Грузия — страна, где каждый сезон по-своему раскрывает ее красоту и неповторимый характер. За более чем 10 лет жизни здесь я убедилась, выбор времени для визита зависит от ваших интересов и желаний. Горы или море? Активный отдых, неспешные прогулки или культурное погружение? В этом разделе я расскажу, чем привлекает каждый сезон и когда лучше приезжать в Грузию, чтобы рассмотреть ее во всей красе. Весна в Грузии. Март-май. Весна в Грузии — это время, когда природа пробуждается, наполняется яркими красками, раскрывает свою душу и вдохновляет. Цветущие сады и зеленые долины, величественные горы на фоне синего неба, ароматы свежей травы и цветов, теплые солнечные дни, которые радуют после зимы. Пробуждение природы. Весна здесь начинается рано и радует переменами. В марте уже ощущается дыхание весны. В апреле фруктовые деревья покрываются бело-розовыми цветами, а виноградники пробуждаются от зимнего сна. В мае природа расцветает в полной мере, а зелень становится особенно насыщенной. Особенно живописны весной фруктовые сады Кахетии. Ароматы цветущих персиков, абрикосов, ткемали и яблонь наполняют воздух сладкими нотами. Снежные вершины Кавказа в это время создают контраст с цветущими полями и зелеными долинами. Весенний боржоми. Весной боржоми обретает особое очарование. Прогулки по парку среди свежей зелени и цветущих деревьев, дегустация целебной воды прямо из природных источников. Тишина гор и чистый воздух помогают восстановить силы и обрести внутреннее равновесие. Весна в Тбилиси. Весной Тбилиси оживает и наполняется особой атмосферой. Деревья начинают зеленеть, а магнолии, сирень и акация наполняют улицы ароматами. Террасы кафе открываются для посетителей, приглашая насладиться теплом и городским ритмом. Улочки старого города особенно красивы в вечернем свете фонарей. Прогулки по набережной Куры или парку Рики весной — это момент гармонии и вдохновения. Весна в Батуми. Весна приносит в Батуми свежесть субтропиков. В парках расцветают магнолии и камелии. Морской бриз наполняет воздух прохладой и соленым ароматом. Батумский бульвар становится идеальным местом для прогулок и велопоездок. Сидеть у моря и слушать шум волн в теплый весенний день — настоящее удовольствие. Лето в Грузии. Июнь-август. Лето в Грузии — это время контрастов. Жаркие дни на побережье, прохладные вечера в горах и насыщенная жизнь городов. Побережье, тепло моря и летний бриз. Курорты Батуми, Сарпи, Квариати, Уреки и Кабулети привлекают любителей пляжного отдыха. Днем температура воздуха достигает 35 градусов Цельсия, а море прогревается до 27 градусов Цельсия. Я обожаю лето в Батуми. Утренние прогулки по набережной и закаты, когда огни города отражаются в воде. Сарпи и Квариати радуют чистым морем и уединенностью, а в Уреке можно почувствовать особую энергию магнитных песков. Горы. Прохлада и активный отдых. Для тех, кто ищет спасение от летней жары, горы Казбеги, Сванети и Тушети — идеальное место. Днем воздух здесь пригревается до плюс 25 градусов Цельсия, а ночи прохладны и свежи. Летом прекрасно в Сванетии. Зеленые луга, старинные башни и величественный Казбек оставляют незабываемые впечатления. Тушетия поражает своей аутентичностью. Зеленые долины, горные тропы и гостеприимство местных жителей создают атмосферу настоящей свободы. Лето в Кахетии. Лето в Кахетии — это прогулки по Алазанской долине, ароматы спелых персиков и виноградников, готовящихся к осеннему урожаю. Днем температура достигает плюс 37 градусов Цельсия, но вечера дали долгожданную прохладу. Лето в Тбилиси. В Тбилиси летние дни могут быть жаркими, до плюс 40 градусов Цельсия. Поэтому для прогулок лучше выбирать утро или вечер. Тень ботанического сада и прохлада Черепашьего озера помогают пережить дневной зной. А вечером город наполняется энергией. Уютные бары, музыка на террасах и огни старинных улиц создают особую атмосферу. Лето в Кутаиси. Летом Кутаиси утопает в зелени, а окрестности радуют природными чудесами. В каньонах Акации и Мартвилле можно пережить жару. Свежесть воды и тени скал освежают и наполняют энергией. Ночи под звездами. Звезды в Грузии кажутся ярче, особенно в горах или на побережье. Эти мгновения под открытым небом в кругу семьи или друзей — моменты счастья, которые остаются в сердце. Осень в Грузии. Сентябрь, ноябрь. Осень в Грузии — это время ярких красок, сбора урожая и уютных вечеров. Природа одевается в золотисто-багряные оттенки, воздух становится прохладнее, а виноградники наполняются ароматом спелых ягод. Каждый регион по-своему прекрасен в это время года. Виноградники Кахетии. Сердце осени. Осень в Кахетии — это время ртвели, праздника сбора винограда. Семьи собираются вместе, давят виноград и готовят вино, наполняя воздух смехом и радостью. Особенно красиво виноградники выглядят в лучах заходящего солнца. Пейзаж будто оживает. Вечера на террасах с видом на Алазанскую долину, бокалом вина и легким осенним ветерком запоминаются надолго. Горы осенью. Краски и свежесть. Осенние горы Казбеги, Сванети и Тушети особенно впечатляют. Воздух становится прохладнее и чище, а альпийские луга переливаются оттенками золотого и красного. Прогулки по тропам среди осенней природы дарят ощущение свободы и единения с миром. Тбилиси осенью. Уют и тепло. В Тбилиси осенью жара уступает место мягкому теплу. Деревья в парках и вдоль улиц окрашиваются в желтые и красные цвета. Приятно прогуливаться по старинным улочкам, где в воздухе смешиваются ароматы кофе и выпечки. А в октябре город празднует Белисобу — фестиваль с концертами, ярмарками и дегустацией местных деликатесов. В это время город особенно оживлен и гостеприимен. Батуми и побережье. Тепло и спокойствие. В сентябре море еще теплое, а туристов становится меньше, что делает отдых особенно комфортным. Теплый бриз и мягкое солнце создают атмосферу гармонии. Для уединенного отдыха лучше выбрать Сарпи, Квариати или Уреки. Здесь можно насладиться тишиной и красотой природы. Почему я люблю осень в Грузии? Осенью я люблю неспешные путешествия, когда каждый регион раскрывает свою душу. Это золотистые виноградники Кахетии, свежий воздух гор, уютные вечера в Тбилиси и тепло побережья. Это вкус спелых фруктов и аромат домашнего вина. Зима в Грузии. Декабрь-февраль. Зима в Грузии — это время, когда страна преображается, обретая особенное очарование и дух праздника. Горнолыжные курорты и снежные пейзажи, уютные города с атмосферой зимней сказки, целебные источники и теплые термы. Зима в горах, красота и активный отдых. Грузия славится своими горнолыжными курортами, которые зимой становятся центром притяжения для любителей снега. Гудаури идеален для горнолыжников всех уровней и любителей фрирайда. Высота — 2196 метров. Температура — минус 5, минус 10 градусов Цельсия. Бакуриани подходит для семейного отдыха и новичков. Высота — 1700 метров. Мягкий климат и трассы для детей. Сванетия. Хацвали, Тетнулди. Сочетание живописной природы и тишины. Высота — до 2260 метров. Меньше туристов. Годерди, Аджария. Для тех, кто хочет уединения и снежные леса. Высота — 2027 метров. Каждый курорт имеет свой характер, но везде вас ждут свежий воздух, заснеженные склоны и панорамные виды. Зимний Тбилиси. Огни и тепло. Зимой Тбилиси особенно уютен. Температура воздуха редко опускается ниже 0 градусов Цельсия, а праздничные огни создают атмосферу волшебства. Прогулки по старому городу с его узкими улочками. Серные бани, где можно согреться и расслабиться. Кафе с видом на освещенные набережные и мосты. Боржоми. Свежесть и тепло источников. Зима в Боржоми — это время для восстановления сил и уединения с природой. Прогулки по заснеженному парку. Целебная минеральная вода прямо из источников. Термальные бассейны под открытым небом. Контраст холодного воздуха и теплой воды оставляет незабываемые впечатления. Зимний Батуми. Море и огни. Хотя зимой в Батуми нельзя купаться, город сохраняет свое очарование. Прогулки вдоль моря под свежим бризом. Вид на заснеженные горы, контрастирующие с волнами. Уютные улицы, украшенные праздничными огнями.